Морковь зеленым горошком. Морковь очистить, вымыть, нарезать кубиками, положить в кастрюлю, влить 3 столовые ложки заливки из консервированного зеленого горошка, добавить сливочное масло, закрыть крышкой и тушить до мягкости. Добавить немного соли, сахара, зеленый горошек. Влить молоко, положить сливочное масло, смешанное с пшеничной мукой, по 3 чайные ложки, и кипятить 8-10 минут при помешивании. Морковный крем по-голландски. 300 грамм моркови, 250 миллилитров сливок, сок лимона или апельсина, орехи. Взбить сливки, посолить их и смешать с сырой морковью, натертой на мелкой терке. Перед подачей на стол сбрызнуть лимонным или апельсиновым соком и посыпать поджаренными и мелко нарезанными орехами. Подавать этот крем как гарнир и к жареным мясным или рыбным блюдам. Суфле рыбное с морковью и отрубями. 500 грамм рыбы, окунь, хек, треска, минтай. 50 грамм моркови, 20 грамм лука репчатого, 5 грамм пшеничных отрубей, 1/3 часть яичного белка и 5 грамм сливочного масла. Филе рыбы без кожи и костей припустить и дважды пропустить через мясорубку вместе с вареной морковью и бланшированным репчатым луком. Добавить пшеничные отруби. Вымешать массу, ввести взбитые яичные белки и аккуратно перемешать. Выложить в глубокую сковороду форму, смазанную маслом. Поверхность разровнять. Запечь в духовом шкафу до образования румяной корочки. Биточки морковные с отрубями запеченные. 140 грамм моркови, 10 грамм манной крупы, 5 грамм пшеничных отрубей, 1/10 яйца, 5 грамм сливочного масла для смазывания сковороды, 5 грамм сметаны. Морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке и припустить в воде. Когда морковь станет мягкой, всыпать манную крупу, хорошо перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и оставить на слабом огне на 5-7 минут для набухания манной крупы. Массу немного охладить, добавить яйцо, пшеничные отруби, соль, перемешать. Разделать на биточки и запанировать в муке. Биточки уложить на сковороду, смазать сверху сметаной и запечь в духовке до образования румяной корочки. Омлет с морковью и отрубями запеченный. 2 яйца, 25 грамм молока, 40 грамм моркови вареной, 5 грамм отрубей пшеничных, 5 грамм сливочного масла. Яйца развести молоком, посолить и слегка взбить. Вареную морковь натереть на терке или мелко порубить. Перемешать с отрубями и яично-молочной смесью. Полученную массу выложить слоем в 2,5-3 см на смазанную маслом сковороду и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 15-20 минут. Суфле из моркови и яблок паровое. 150 грамм моркови, 30 грамм молока, 10 грамм сливочного масла, 50 грамм яблок, 15 грамм манной крупы, 2 яйца. Морковь нарезать и припустить в молоке с добавлением масла. В конце припускания добавить очищенные от кожицы и семян яблоки. Протереть готовые морковь и яблоки. Добавить манную крупу, сахар, яичный желток. Хорошо перемешать и осторожно в несколько приемов ввести взбитые белки. Массу выложить в посуду, смазанную маслом, и варить ее на пару в течение 25-30 минут, пока суфле не начнет отделяться от краев посуды. Подавать, полив маслом. Тушеная морковь с черносливом. 150 грамм моркови, 30 грамм чернослива, 5 грамм сахара или ксилита, 5 грамм сливочного масла, 20 грамм сметаны. Морковь, нарезанную мелкими кубиками, припустить в воде с добавлением сливочного масла до полуготовности. Прибавить промытый и нарезанный мелкими кусочками чернослив, сахар, соль. Продолжить тушить еще 10-15 минут. Перед подачей на стол полить соком, выделившимся во время тушения, или сметаной. Морковь, тушеная с медом. 150 грамм моркови, 15 грамм чернослива, 15 грамм изюма, 10 грамм меда, 5 грамм сливочного масла. Припустить морковь, как указано в предыдущем рецепте, добавить чернослив, нарезанный мелкими кусочками, изюм, мед, тушить до готовности. Морковные оладьи. 160 грамм моркови, 20 грамм манной крупы, 2 яйца, 30 грамм кефира, 5 грамм сахара, 10 грамм сливочного масла. Морковь очистить, сварить, протереть или пропустить через мясорубку, яйцо растереть с сахаром, добавить кефир, протертую морковь, манную крупу, все перемешать. Ложкой, смоченной в холодной воде, выложить массу на хорошо нагретую с маслом сковороду и обжарить с двух сторон. Подавать с маслом, сметаной или вареньем. В протертую вареную морковь можно добавить мелко нарезанные яблоки или чернослив. Пудинг из моркови, яблок и чернослива. 100 грамм моркови, 50 грамм яблок, 30 грамм чернослива, 1/10 часть лимона, 30 грамм молока, 5 грамм муки, 5 грамм сливочного масла, пол яйца, 20 грамм сметаны. Морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке и припустить в небольшом количестве воды. В конце пропускания к моркови добавить мелко нарезанные яблоки и чернослив. Муку подсушить на слабом огне, развести ее горячим молоком, прогреть на водяной бане 3-5 минут и соединить с припущенными продуктами. Добавить яичный желток, лимонный сок, взбитые в густую пену белки, затем осторожно перемешать. Выложить в формочку, смазанную маслом, и выпекать в духовке при температуре 250-280 градусов до образования золотистой корочки. Подавать со сметаной. Зразы морковные с фруктовым фаршем запеченные. 180 грамм моркови, 30 грамм молока, 15 грамм манной крупы, пол яйца, 5 грамм сахара, 50 грамм фруктового фарша, 5 грамм сметаны, 5 грамм пшеничной муки, 10 грамм сливочного масла. Морковную массу для зраз подготовить так же, как для котлет. Сформировать из нее лепешки. На середину каждой положить фруктовый фарш, изюм, чернослив, мелко нарезанные сливы или яблоки, повидло или джем. Края лепешки соединить, придав ей форму пирожка. Уложить зразы на сковороду, смазанную маслом. Смазать сметаной, смешанной с мукой. Сбрызнуть маслом и запечь. Подавать со сметаной.